взять его целиком, и тогда появятся верные вехи. Показать, как Отелло, поверив в измену жены, дошел, в конце концов, до полного хаоса, до безумия. Тут перегрузка — опасность. Вот почему все должно стремительно двигаться дальше и дальше, к чему-то, что будет, что неизбежно в финале. Настоящая катастрофа не произойдет, если не взять разгон. Без него катастрофа будет натужной. Но если взять разгон, катастрофа станет неизбежной. Часто у Шекспира десяток убийств выглядят нагромождением. Но при разгоне все, как в угаре смертельного боя, становится неотвратимым. Яго в этом угаре как бы даже забыл причины. Разгон и смертельный угар всех превращают в зверей. Опомниться трудно, нужен очень сильный удар. Один мастер однажды так хвалился своим домом: если, сказал он, сюда подвести кран и зацепить дом за крышу, то дом поднимется весь, на землю не упадет ни одна досточка, так он крепко сшит. И я представил себе, как этот маленький деревянный домик весь поднимается на воздух, легкий, как пушинка. А другой дом, если поднять его за угол крыши, весь начнет рассыпаться. Посыплется вся труха, попадают доски, обвалятся целые комнаты, выскочит печка и рухнет на землю. Впрочем, прежде всего, ведь зацепит за крышу, она и отвалится. Тот же первый дом потянется в воздух целеньким. Там так прилажено все одно к другому, что оторвать невозможно. Конечно, слушая мастера, я сомневался, что так и будет. Все-таки дом не игрушечный. Но очень уж здорово он выражал свою мысль о том, что дом его сделан на совесть. И я потом неоднократно вспоминал все это, когда, допустим, смотрел какой-нибудь спектакль и мысленно поднимал его за один край, и тут же сыпались целые сцены, выскакивали роли, еще какая-то труха, и мусор засыпал обломки. А ведь надо бы потянуть за какую-нибудь сцену, поднять на воздух хотя бы акт, чтобы убедиться, хорошо ли он сшит. Особенно трудно поднять на воздух Шекспира, чтобы не вывалилась балка. Там ведь столько этих балок. Шекспир, как говорится, не жалел строительного материала. Однако поди подними его. Вся история ревности сейчас же расползется во времени и пространстве. Если ты не будешь сверхвнимателен, и здание это не сколотишь так, как надо. В начале третьего действия доктор Шпигельский просит Ракитина помочь ему в сватовстве Большенцова к Верочке. Доктор признается, что в случае удачи получит от Большенцова в подарок тройку лошадей. Доктора хорошо бы играть человеком, занимающимся этим сватовством, искренне. А тут... В третьем действии вдруг неожиданно раскрыть всю подоплеку, но саму подоплеку не выставлять как пакость, а как следствие непреодолимого желания небогатого человека получить столь роскошный подарок. Одним словом, характер доктора можно сыграть односложно, разоблачительно, а можно тонко, по-человечески. Впрочем, не в нем, конечно, дело, а в Наталье Петровне. Ракитин говорит Наталье Петровне, что вчера, то есть в конце первой половины нашего спектакля, она была неузнаваема. Она смеялась, прыгала, резвилась, как девочка.